Глава 15. Андрей не позволил себе болеть больше одного дня. Бледное лицо еще выдавало присутствие отравления в организме, но глаза мужчины сверкали огнем. Он появился на кухне малого гребешка, где застал трагичную картину. Наталья рыдала, сидя у ящиков с продуктами. Женщина пыталась найти ядовитую причину отравления постояльцев. «Не кори себя. Уверена, этому есть разумное объяснение». Утешала рядом стоящая Ева, на ее прекрасном лице застыла маска беспокойства. Андрей сразу понял, что управляющей не удалось поспать даже тревожным сном. Он заботливо приобнял возлюбленную, позволив ей немного расслабиться. «Что было в меню в тот день?» – спросила рыжеволосая красавица. «Отварной картофель, запеченным на углях тунцом», – всхлипнула Наталья. «Рыба не могла испортиться», – предположил новоиспеченный юрист очевидный исход событий. «Нет, я лично проверяла сроки у доставщика», – уверила повар. «А кто появлялся на вашей кухне в тот день чаще всего?» Продолжил допрос Андрей, чувствуя слабость в теле. «Да все работники. Ира даже помогала мне с измельчением зелени. Я не успевала подать обед вовремя». «Зелень? Я не заметил ее в еде», – усомнился мужчина. Он подошел к холодильнику, где лежали основные припасы, и внимательно взглянул на нетронутый укроп. «Сегодня уже была поставка?» – спросил потерявший память. «Нет, что ты, милый, взгляни на часы», – усмехнулась Наталья, не понимая, к чему ведет местный сыщик. Циферблат показывал без 5:07. Администраторы еще не успели сдать и принять смену, поэтому Андрей направился прямиком к стойке регистрации. «Что ты подсунула в еду вместо укропа?» – прорычал мужчина. Ева только сейчас начала понимать нить, проведенную ее возлюбленным. Ира единственная из сотрудников выступала против того, чтобы вызвать полицию. Но как она могла так поступить после всей проявленной доброты? У Евы просто не укладывалось в голове. «Еще раз повторяю вопрос. Что ты подсыпала в еду?» – не унимался Андрей. «Всего лишь молочай!» – выпалила Ира под страхом разгневанного мужчины. «Им можно получить ожоги!» – ахнула Наталья. «Только на коже. Попадая внутрь, он вызывает температуру и жжение», – произнесла оправдание Ирина. Ева больше не могла спокойно слушать этот разговор. По щекам управляющей потекли слезы. «За что ты так со мной?» – прорыдала Ева, ее страдания никого не оставили равнодушными. Андрей взял девушку за руку, чтобы хоть как-то показать свою поддержку. «Корнилов предложил за это большие деньги, а мне надо как-то кормить семью», – ответила Ира, словно искренне веруя в свое оправдание о благих целях. Услышав имя соперника, Ева еще больше поддалась истерике. Она горько плакала на груди Андрея лишь благодаря Богу, что он послал ей защитника и того, с кем не страшно проходить все трудности. «Убирайся!» – прошипела Наталья, придя в ярость от предательства коллеги. «Или я выволоку тебя за шкирку!» Она искренне любила и уважала Еву. Наталья была поражена, что управляющая ни на секунду не усомнилась в ней, когда вокруг все тыкали пальцем, обвиняя в отравлении. Ира выбежала из-за стойки регистрации, побаиваясь на самом деле вылететь из гостиницы не по доброй воле. «Она же не осознает, какой поступок совершила!» – с отчаянием проговорила Ева. «Корнилов, похоже, тоже не догадывается, что может произойти после таких действий», – ответил Андрей, а затем сорвался с места в известном всем направлении. Он ворвался в жемчужину и, позабыв о недомогании, приложился кулаками к лицу конкурента. В тот момент Андрея перестала пугать его чрезмерная агрессивность, в данном случае она пришлась как раз кстати. Мужчина не хотел, чтобы Ева узнала о драке с Корниловым, но разбитые костяшки пальцев все же рассказали за него. Андрей знал, что вспыльчивость пугает возлюбленную не меньше его самого, но был уверен, что с такими негодяями, как Корнилов, нужно разговаривать только так. «Ты не одобряешь мой поступок, но обрабатываешь рану. Это очень трогательно», – поддразнивал девушку Андрей. «Странно, что ты так запросто пускаешь в ход кулаки. Как-то не вяжется с образом юриста», – покачала головой Ева. «Может, я был нестандартным юристом». Нотации владелицы морского гребешка не продлились долго, потому что позвонила Ксения. Администратор оповестила о приходе участкового. Ростислав пришел с хорошими новостями, им удалось задержать всех подозреваемых и вернуть телефон Андрея. Они также рассказали, что отвечали на входящее сообщение, будто с тобой все в порядке. «Видимо, поэтому твои близкие не обратились в полицию», – предположил участковый. «Вы посмотрели сообщение?» – задал вопрос потерявший память. «Все удалено, но на телефоне остались некоторые контакты», – доложил Ростислав. Получив свою собственность, Андрей смотрел на телефон как на чужой. Конечно, он не владел магическими способностями, чтобы, коснувшись предмета, получить видение, но все же надеялся оживить какие-нибудь воспоминания. «Ничего?» – спросила Ева, мужчина помотал головой. Вдруг я обнаружу там то, к чему не готов», – озвучил свои страхи Андрей. Девушка не стала говорить, что испытывает те же опасения. На телефоне может храниться информация, которая разлучит их навсегда. «Тебе не обязательно делать это прямо сейчас», – предложила Ева, желая растянуть их вечность еще хотя бы на мгновение. «Я и так уже слишком долго тяну», – признал правду Андрей, наконец решившись взять ответственность за свое прошлое. Включив телефон, мужчина зашел в галерею, ожидая увидеть фотографии, но она была пуста. Воры постарались привести предмет для продажи в надлежащий вид и почистили файлы, но не успели проделать это совсем. Ростислав сказал, что в памяти сохранились контакты. «Последние вызовы некому клиенту Крым», – сообщил Андрей, открыв исходящие. «Значит, ты приехал сюда по работе. Попробуй позвонить». Цель поездки на полуостров немного обнадежила, хотя бы он приехал сюда не ради девушки. Нажав на вызов, Андрей и Ева затаили дыхание в ожидании ответа, но его не последовало. «Наверное, клиент решил, что я его кинул. Нужно в любом случае выяснить, кто это, чтобы вернуть деньги», – взяла слово совесть Андрея. Через несколько секунд клиент Крым сам позвонил. Прокашлившись, потерявший память принял вызов. «Здравствуйте! Я уже думал, вы не приедете!» – послышалось на том конце трубки. «Простите, появились неожиданные обстоятельства», – сообщил Андрей полуправду. «Да, вы об этом написали. Теперь все в порядке?» «Будем надеяться. Прошу прощения, но не могли бы вы уточнить свое имя? Мой телефон стер контакты». «У меня тоже такое бывает. Техника иногда живет сама по себе», – усмехнулся собеседник. «Меня зовут Алексей Корнилов. Я владелец отеля «Жемчужина». Скину вам адрес сообщения, чтобы встретиться». Услышав знакомое имя, Андрей и Ева остолбенели, словно поддавшись воздействию заклинания. Пока долетевшие сведения не успели дойти до осмысления, но сразу стало понятно, что все это не к добру.